отправились на скотный двор. Там десятка четыре рослых, жирных холмогорских коров. Любо-дорого посмотреть. Каждая корова тамбовской барыней смотрит. А на птичном дворе куры всех возможных пород, от великанов-голландок до крошек-шпанок. В особом помещении содержались гуси, утки, индейки, цесарки. Это уж так, для охоты и ради утешения мирских гостей, посещавших честную обитель во время мясоедов. В работные кельи зашли, там на монастырский обиход всякое дело делают. В одной келье столярничают и точат, в другой бандарь работает, в третьей слесарня устроена, в четвертой иконописцы пишут, а там пекарня, за ней квасная, в стороне кузница поставлена. И везде кипит безустанная работа на обительскую потребу, а иное что и на продажу. Еще была мастерская у отца Михаила, только он ее не показал. «Домовитый же ты хозяин, отец Михаил», — сказал Потап Максимыч, возвращаясь в гостиницу. «К тебе учиться ездить нашему брату». «Ох ты, любезненький мой!» — восклицал игумен. «Какой ты право! Уж куда тебе у нашего брата, убогого чернца, учиться? Это ты так только ради любви говоришь. Конечно, живем под святым покровом владычицы, нужды по милости христолюбцев наших благодетелей не терпим, а чтобы учиться тебе у нас хозяйствовать...» Это ты напрасное слово молвил. «Не обык я зря с ветру говорить, отец Михаил», — резко подхватил Потап Максимыч. «Коли говорю, значит, дело говорю». «Ну-ну, касатик ты мой», — ублажал его игумен, заметив подавленную вспышку недовольства. «Ну, Христос с тобой. На утешительном слове благодарим». И низко-принизко поклонился Потап Максимычу. «Живет у меня молодой парень. На все дела руки у него золотые», — спокойным голосом продолжал Потап Максимыч. Приказчиком его сделал по токарням, отчасти по хозяйству. Больно приглянулся он мне, башка разумная, а я стар становлюсь. Сыновьями Господь не благословил, помощников нет. Вот и хочу я этому самому приказчику не вдруг, а так, знаешь, исподволь, помаленьку домовое хозяйство на руки сдать. А там что Бог даст? Что ж, дело доброе, коли человек надежный. Облегчение от трудов получишь, болезный ты мой, — говорил отец Михаил. «Надежный человек», — молвил Потап Максимыч. «А говорю это тебе, отче, к тому, что если Бог даст, уверюсь я в нашем деле, так я этого самого Алексея к тебе с известием пришлю. Он про это дело знает, перед ним не таись, а как будет он у тебя в монастыре, покажи ты ему все свое хозяйство, поучи парня-то, и ему пригодится, и мне на пользу будет». «Ладно, хорошо, любезненький ты мой, все покажу, обо всяком деле расскажу», — отвечал игумен. «Что ж, как ты располагаешься? В город отсюда?» «Сегодня же в город», — сказал Потап Максимыч. «Погости у нас убогих, гость нежданный да желанный. Побудь с нами денек-другой, дай наглядеться на тебя, любезненький ты мой», — уговаривал отец Михаил. Но Потап Максимыч не внимал уговорам и велел запрягать лошадей. На расставание написал он записочку и подал ее отцу Михаилу. «Пошли ты, отче, с этой запиской работника ко мне в Красную Рамень на мельницу», — сказал он. «Там ему отпустят 10 мешков крупчатки. Это честной братья ко Христову дню на куличи, а вот это на сыр да на красные яйца». И вручил отцу Михаилу 400. «Ах ты, любезненький мой! Ах ты, кормилец наш!» — восклицал отец Михаил, обнимая Потап Максимыча и целуя его в плечи. «Пошли тебе, Господи, доброго здоровья и успеха во всех делах твоих! За то, что памятуешь сиро и убого. Ах ты, касатик мой, да что это право, мало ты погостил у нас. Проглянул, как молодой месяц, глядь, а ну ж и нет его. Нельзя, очень нельзя, пора мне, и то замешкался. Дома есть нужные дела», — отвечал Потап Максимыч. «Не забудь же нас, убогих, не покинь святую обитель. Ох ты, любезненький мой, постой-ка, я на дорогу бутылочку тебе в сани-то положу. Эй, отец Спиридоний! Положи-ка в кулечек облепихи, бутылочки две либо три, полюбилась давеча она благодетелю-то. Да полениковки положь, да морожки». «Напрасно, отче, право, напрасно», — отговаривался Потап Максимыч, но должен был принять напутственные дары отца игумна. Паломник с утра еще жаловался, что ему не здоровится, за обедом почти ничего не ел и вовсе не пил. Когда отец Михаил водил Потап Максимыча по скиту, он прилег, а теперь слабым, едва слышным голосом уверял Потап Максимыча, что совсем разнемогся, головы не может поднять. «Поезжай ты в город с Самсоном Михайловичем», — говорил он, — «а я здесь, Бог даст, помогусь как-нибудь, авось это хворник великой болезни». «Да как же мы без тебя, Яким Прохорыч?» — заговорил было Потап Максимович. «С тобой это бы лучше, ты бы и сам уверился. Дело-то было бы тогда без всякого сомнения».